задержался у развешанного по стенам оружия. Одна из секир была настолько велика, что я просто представить себе не мог, как ею можно махать в бою. На парадную не похоже. Лезвия зазубрены, ручка отполирована, причем руками в местах естественного хвата. Сзади неслышно подошел слуга. Это секира Гуннара. Он жил 3 поколения назад. Никто в бою не мог его победить. Его драккар избороздил все моря. Неплохие были войны раньше. Поскольку я был сыт и слегка пьян, решил на пиру не задерживаться. Пошел в свою комнату отдыхать. Не любитель я шумных долгих застолий и танцев, тем более не в кругу близких друзей. Выспался хорошо, хотя временами доносилась громкая музыка и шум танцующих. После завтрака и утреннего туалета вошел слуга, пригласил к королю. Нехорошо заставлять ждать его величества или высочества, а я всегда путался в этих титулах. Меня завели уже в знакомую комнату. Король сидел в кресле, рядом несколько придворных вельмож. Слуга стоял за мной и переводил. Король сначала поблагодарил за избавление от опухоли, пожелал мне самому долгих лет и здоровья, затем спросил, сколько мне заплатить за мое искусство. Я пожал плечами, мы заранее не уговаривались. Сколько король сочтет нужным заплатить, столько и будет. Король позвонил в колокольчик. Вошли 2 здоровенных бугая в кожаной одежде. Вынесли красивейшую здоровенную чашу. Не меньше 2 ведер вместимости. Чаша была из серебра. На ней вырезаны охотничьи сюжеты из червоного золота, и глаза у зверей были из самоцветов, причем чаша была не пустой, доверху золотые монеты. Нехило, одному мне, может, и не поднять. Я поклонился Карлу, сказал прочувствованную речь, пожелал здоровья и удачи на долгие годы. Король внимательно выслушал, кивнул, на прощание сказал: «Эти 2 воина, что держат чашу, очень умелые в воинском деле. Они будут сопровождать тебя до Москвы, охранять тебя из золота. Корабль уже ждет в порту». А с другой стороны, таких операций, как сделал я, никто не делал, и еще 300 лет делать не будет никто. Жалко, что никто из коллег не видел, хотя бы тот же Амбруаз. Был бы фурор в медицинском мире. Сам же, без позволения короля, я рассказывать никому не могу. Да и не только из-за врачебной тайны. Это уже тайна государственная. За такие сведения можно и башки лишиться. А мне она пока дорога. Карета быстро доставила нас в порт. Я нес свои вещи, швед и сундук с золотом. На причале я попробовал приподнять один край и ахнул. Да тут 80 кг. Ну, отбросил вес сундука. Все равно солидно. Бугаи лишь усмехнулись на мою попытку. Погрузились на судно. Послов на этот раз со мной не было. Их каюту заняли бугаи с золотом. Выходили они в пути только по одному. Один не покидал каюты, вышкалены. Ни с кем из экипажа не общались, да и экипаж их, по-моему, побаивался. Вероятно, были наслышаны. Я с удовольствием проводил время с капитаном, пил вино, разговаривал на разные темы. 3 дня в море пролетели как 1 день. Если бы еще и погода была хорошей. Пристали в Ревеле. Я тепло попрощался с капитаном и офицерами. потом сошли на берег. Пока бугаи с сундуком стояли на пирсе, я нашел кибитку, вроде крытых саней. Возчик согласился доставить нас в Псков. До города добрались без приключений. Вид у бугаев был такой, что окружающие с ними боялись даже заговаривать. В Пскове я начал искать сани или возок до Москвы. На корабле было невозможно, лед на реках. А вот поди ж ты, город по местным меркам большой, но никто не соглашался. Дороги занесены снегом, разбойники пошаливают. Удалось уговорить одного деда с санями-розвальнями, посулив 2 серебряных рубля. Большие деньги. На моем кошке также была кормежка, лошади и деда. Выехали уже в полдень, утра ждать не стали. Надоело жить на постоялом дворе. Дед приготовил медвежьи шкуры. Мы укрылись ими, было тепло. Снег хрустел под копытами, повизгивал под полозьями. Верст 50 дорога была наезженной. Потом постепенно становилось уже, и мы выехали на лед. Лошадка неспешно бежала, отмеряя версту за верстой. Начало смеркаться. Придется часа через 2 съезжать с реки, искать постоялый двор. Из-за долгого сидения ноги затекли, и мы по очереди соскакивали с саней и бежали следом. Оба бугая могли бежать долго, часами, ничуть не запыхавшись, только лица краснели. В один из дней, когда один бугай бежал сзади, представ метров на 10, впереди нас выросла маленькая ваташка, человек 10 с дубинами, несколько человек поигрывали сабельками. Лошадь сразу схватили за усцы. Бегущий сзади среагировал быстрее того, что сидел на санях. В руках у него появились ножи, и он стал кидать их с такой скоростью, что я не видел летящих лезвий. Нападавших не спасли даже старенькие тулупы. Ножи пробивали их словно фанеру. Второй бугай вскочил слева по ходу движения, жестом приказав мне лежать. Дедок на передке сидел ни жив, ни мертв. Бугай вытащил из-за спины короткий меч и, прыгнув к разбойникам, тут же перерезал глотки двоим, которые держали сабли. Не успели те упасть, захлебываясь кровью, он выхватил из их рук их же оружие и бешено завращал. Сабли в обеих руках вертелись, как пропеллеры, сливаясь в 2 прозрачных диска. Вжик-вжик, и двое упали без голов. Причем все это происходило настолько стремительно, что никто из статей не успел ничего сообразить. Вот только что стояло 10 ухмыляющихся рож, моргнули глазом, и только 2 живых осталось. Один кинулся бежать и упал с ножом в спине. Второй застыл столбом, но ненадолго. Бугай срубил ему голову. Оба деловито подошли к убитым, выдернули из тел свои ножи, вытерли кровь об одежду убитых и вернулись в сани, даже не запыхались. Если бы сам не видел, не поверил. Секунды, и 10 разбойников мертвы. Понятно, что они не воины, умения нет, но такую скорость смертоубийства я видел впервые. Дед от страха икал и сидел соляным столбом. Бугай легко тронул его за плечо, показав «Поехали!». Дед дернул вожжи, мы снова тронулись в путь. Бугаи молчали, лица их не выражали никаких эмоций. Страха, удовольствия от победы, ничего. Просто сделали маленькую работенку. Я, собственно, тоже испугаться не успел. Но не успел и штуцер вытащить, а пистолеты были за поясом, под тулупом. Чтобы их вытащить, надо было встать с саней, развязать кушак и только тогда достать. Специально засунул, чтобы порох не отсырел, да замки не замерзли. Времени вот только у меня в запасе не оказалось. И что интересно, с виду у бугаев и оружия видно не было. Где они его прячут? В рукавах, что ли? Я понял, что король не хвастал, когда сказал, что воины умелые. Не хотел бы я быть их врагом. Больше происшествий не было. На постоялом дворе дед помалкивал об увиденном, но ехать ему явно стало спокойнее. Правда, к бугаям он близко не подходил. В глазах плескался страх. Передо мной гнулся в три погибели, считая их моими слугами.